Глава 24. Филантроп старается обратить мизантропа в свою веру, но лишь доказывает его неправоту. «Руки прочь!» — вскричал миссуриец, невольно прикрыв свое уныние щитом недружелюбия. «Руки прочь? Такой лозунг не годится для нашей ярмарки. Любому человеку с утонченным вкусом нравится прикосновение хорошо выделанной ткани, особенно если он носит ее». «И кем вы изволите быть, человек с утонченным вкусом? Вы из Бразилии, не так ли? Перья тукана, не так ли? Изящные перья на несъедобном мясе». Это недружелюбное замечание относилось к экстравагантному, цветастому и даже птицеподобному одеянию незнакомца. Не ханжескому, а весьма вольному, которое даже для либеральных взглядов обитателей Миссисипи, менее критично настроенных, чем миссуриец, показалось бы не менее необычным, чем его собственный пиджак с длинным начесом и енотовая шапка. Иными словами, незнакомец был облачен в наряд, изобиловавший различными оттенками, среди которых преобладала кашемиль в смешанном стиле с участием шотландского пледа, восточного халата и французской блузы, из плиссированных складок которой на груди выглядывала цветастая рубашка для регаты. Что касается остального, то широкие белые штаны развивались над каштановыми шлепанцами, а стильная пурпурная тюбетейка увенчивала его макушку. Иными словами, это был король братства беспечных путешественников. Несмотря на гротескный вид, ничто в его облачении не выглядело наспех приобретенным или неудобным. Везде присутствовала небрежная поношенность. Его дружелюбная рука, небрежно положенная на плечо недружелюбного миссурийца, теперь была на моряцкий манер засунута за широкий индийский пояс, удерживавший фронтоватый наряд. В другой руке он держал нюрнбергскую трубку с длинным и блестящим вишневым черенком и большой фарфоровой чашечкой, в довольно вычурной манере, разрисованной миниатюрными гербами разных стран. После долгого употребления сгорающий табак окрасил внутреннюю часть и ободок чашки в насыщенный розовый цвет, словно некий внутренний дух постепенно выходил наружу. Но вся эта розовая красота не произвела ни малейшего впечатления на миссурийца, который подождал, пока не уляжется суматоха, связанная с отплытием, а затем продолжил. «Послушайте», насмешливо поглядывая на пояс и тюбетейку, «вам приходилось видеть сеньора Марцетти в его африканской пантомиме?» «Нет, он хороший актер». «Превосходный. Изображает умную обезьяну, пока не становится ею. С какой непринужденностью существо, наделенное бессмертным духом, может превращаться в обезьяну. Но где ваш хвост? В своей обезьяньей пантомиме Марцетти не лицемерит и гордо выставляет эту принадлежность». Незнакомец, удобно прислонившись к перилам, вытянув ноги перед собой и скрестив щиколотки так, что носок одного шлепанца вертикально упирался в палубу, сделал длинную затяжку и с безразличным, даже скучающим видом выпустил клуб дыма. Его манера держаться выдавала более или менее искушенного светского человека, который в истинно христианском духе не спешил реагировать на оскорбление бурной обидой. Подвинувшись к миссурийцу и продолжая попыхивать трубкой, он снова положил руку на волосатое медвежье плечо и с мягкой настойчивостью, но дружелюбно произнес. «Беспристрастный наблюдатель едва ли усомнился бы в том, что в ваших речах достаточно силы в делах, но я откровенно сомневаюсь, что это компенсируется обходительностью в манерах». «Дружище», — блеснув глазами на собеседника, — «какую обиду я вам причинил, что вы так нелюбезно отвечаете на мое приветствие?» «Руки прочь», — снова стряхивая с себя протянутую руку. «Во имя великого шимпанзе, по чьему подобию созданы вы, Марцетти и все остальные болтуны, кто вы такой?» «Католик и космополит. Будучи таковым, я не привязываю себя к одному портному или учителю, но объединяю в своем сердце, как и в костюме, изысканность и доблесть людей, живущих под разными светилами. Мои странствия по миру не суетны и не случайны. Они воспитывают братское и связующее чувство общности. Ты разговариваешь со всеми, добросердечный и радушный. Ты не довольствуешься размеренным подходом. И хотя мне действительно приходилось сталкиваться с недружелюбием и враждебностью, истинный гражданин мира все равно руководствуется принципом отвечать добром на зло. Скажите, дружище, чем я могу быть вам полезен? Избавив меня от вашего общества, мистер попугай-космополит, и отправившись в дебри лунных гор, прочь с глаз моих! Значит, человеческий вид настолько противен вам? Рискую показаться глупцом, но я люблю человечность во всех ее проявлениях. Поданные по-польски, по-мавритански, по-французски или по-американски, это доброе блюдо неизменно восхищает меня. Или лучше сказать, человечность — это вино, которое я не устаю пробовать и сравнивать. Поэтому я могу уподобить себя космополитическому гурману или сравнить себя со знатоком вин из королевских подвалов Лондона. Я путешествую из Тегерана в Натчиточес и дегустирую разные народы любых винтажей, причмокивая губами над отдельными людьми. Но поскольку есть такие трезвенники, которые испытывают отвращение даже к Амонтильяду, полагаю, есть и такие воздержанные души, которых не радуют даже лучшие фирменные марки человечности. Прошу прощения, дружище, но мне сдается, что вы ведете одинокую жизнь. Одинокую? Глядя на собеседника, как на прорицателя. Да, в одинокой жизни человек незаметно для себя становится чудаковатым. Например, разговаривает сам с собой. Вы подслушивали, да? Человека, который беседует сам с собой в толпе, трудно не услышать. И в том нет вины слушателя. Значит, вы подслушивали. Пусть будет так. Вы признаете, что любите подслушивать других людей? Признаю, что когда вы бормотали себе под нос, пока я проходил мимо, я услышал 2-3 слова. Как раньше услышал часть вашего разговора с агентом из бюро по найму. Кстати, весьма разумного человека, во многом разделяющего мой образ мыслей. Хотя ради своего же блага он мог бы заимствовать мой стиль одежды. Жаль видеть, как человек с такими превосходными мыслительными способностями вынужден прятать свою свечу под сосудом невзрачного костюма. Судя по тому малому, что я услышал, я сказал себе: «Вот человек, выставляющий себя в невыгодном свете, потому что он мало ценит свои способности. Каковая болезнь, по моему опыту, прошу прощения, проистекает от определенной низости, если не подавленности духа, неотделимой от бедности. Поверьте, такие люди предпочитают смешиваться с остальными и поступать как все. Это прискорбно, так как удерживает человека от жизненных радостей. Жизнь — это костюмированный пикник, где человек должен играть свою роль, выбирать свой персонаж и быть готовым в разумной мере изображать дурака. Если вы приходите в простецкой одежде со скорбно вытянутым лицом, то лишь причиняете себе неудобства и портите сцену. Словно кувшин холодной воды среди винных фляжек, вы остаетесь мрачным среди общего ликования. Нет, нет, суровость и аскеза здесь не годятся. Разрешите сказать по секрету. Хотя ликование не всегда переходит в опьянение, но трезвость в своих крайних проявлениях сродни пьяному отупению. Такую трезвость, по моему мнению, можно излечить лишь умеренными возлияниями. Скажите, какому обществу виноделов и старых пьянчуг вы собираетесь читать лекции? Боюсь, я выразился не слишком ясно. Здесь поможет небольшая история. Это притча о достойной пожилой женщине из Гессена, очень добродетельной женщине, которая не позволяла своим поросятам пожирать спелые осенние яблоки из опасения, что фруктовый сок может перебродить в их мозгах и сделать их настоящими свиньями. Во время жаркого египетского Рождества, неблагоприятного для престарелых людей, эта достойная женщина слегла в постель, лишилась аппетита и отказалась от встречи с ее лучшими друзьями. Ее муж, египетский священник, в тревоге послал за доктором, который, осмотрев пациентку и задав несколько вопросов, подозвал ее мужа и сказал: «О, священник, ты хочешь, чтобы она выздоровела?» «Конечно, хочу». «Тогда иди и побыстрее купи ей кувшин Санта-Крус». «Что? Моя жена будет пить Санта-Крус? Либо так, либо она умрет. Но сколько ей нужно выпить?» «Столько, сколько сможет. Но она опьянеет. Это и есть лекарство. Мудрецам, как и докторам, нужно подчиняться. Вопреки своей воле, священник-трезвенник приобрел пьянящее лекарство, а бедная старуха, тоже против ее воли, приняла его. Но в результате она скоро восстановила свое здоровье и бодрость духа, приобрела необыкновенный аппетит и была рада снова встретиться с ее друзьями. После того, как этот целебный опыт растопил лед ее воздержания, она с тех пор никогда не отказывалась пропустить стаканчик-другой. Эта история явно заинтересовала миссурица, хотя и не завоевала его одобрения. «Если я правильно понял вашу притчу», — произнес он, вернувшись к своей прежней неприветливости, «то никто не может в полной мере насладиться жизнью, пока не откажется от трезвенности. Но поскольку чрезмерная трезвенность, несомненно, ближе к истине, чем чрезмерное пьянство, то я, как ценитель истины, предпочту кувшин холодной воды такайскому вину, далекому от нее». «Понимаю», — медленно ответил космополит за спиралями табачного дыма, лениво ползущими вверх. «Понимаю. Вы стремитесь к возвышенности». «Как это?» «О, не обращайте внимания. Но если бы я не опасался прозаичности, то мог бы рассказать другую историю. О старом башмаке на чердаке у пирожника, который сморщивается и трескается между солнцем и печью, пока не превращается в неприличную высохшую развалину. Вам приходилось видеть таких кожистых и морщинистых обитателей мансард, не правда ли? Трезвых, очень возвышенных, одиноких, горделивых, склонных к философствованию и похожих на старые башмаки. Но я со своей стороны предпочитаю ходить в разношенных шлепанцах пирожника. Кстати, о пирожнике. Я ценю скромный пирог превыше величавого торта. Концепция одинокого величия представляется мне ошибкой, достойной сожаления. Такие люди похожи на петухов. Они устраиваются на высоком уединенном насесте, уподобляясь мужьям, затюканным женами, или хандрящим меланхоликам. «Это оскорбительно!» — вскричал миссуриец, глубоко тронутый этим высказыванием. «А кто оскорблен? Вы или человечество? Вы не можете остаться в стороне, когда оскорбляют человечность? Ну, тогда вы испытываете некоторое уважение к человеческому роду». «Я испытываю некоторое уважение к себе!» Но слова прозвучали неуверенно. «А к какому народу вы принадлежите? Разве вы не видите, дружище, с какими противоречиями сталкивается человек, который выражает горделивое презрение к другим людям? Моя маленькая стратегема оказалась успешной». «Полно. Вам стоит поразмыслить и в качестве первого шага к новому образу мыслей отказаться от одиночества. Кстати, я опасаюсь, что вы в то или иное время читали Циммермана. Этого унылого Циммермана, чей трактат об одиночестве не менее суетный, чем трактат Юма о самоубийстве или трактат Бэкона о природе знания. Такие сочинения предают людей, ищущих в них телесные и душевные крепости, подобно ложной религии. Все они, пусть и восхваляемые на разные лады в человеческом стремлении найти обоснованное всеобщее правило, лишены духа радостного товарищества, основанного на высших ценностях. Долой их, несчастных глупцов и жалких самозванцев. Его манера была такой энергичной, что могла произвести впечатление на любого слушателя и приструнить многих нервных оппонентов. Немного подумав, миссуриец ответил: «Если бы вы обладали подлинным опытом, то понимали бы, что ваша шаткая теория, с какой стороны ни посмотреть, так же негодна, как и любая другая. Ираблезианский Коран ничуть не более достоин доверия, чем трезвенное учение Магомета». «Достаточно. Знак подтверждения, выбивая пепел из трубки. Мы говорим, говорим, но остаемся при своем. Что вы скажете насчет прогулки? Вот моя рука, давайте пройдемся. Сегодня вечером собираются устроить танцы на легкой навесной палубе. Я собираюсь развлечь их шотландской джигой, пока вы поддержите мою мелочь, чтобы она не раскатилась по полу. А после этого, дружище, предлагаю вам отложить ружье и исполнить матросский танец. В вашем меховом наряде это будет выглядеть впечатляюще, а я присмотрю за вашими вещами». Это предложение насторожило миссурийца, и он сразу же ощетинился. «Послушайте вы», — стукнув о палубу прикладом ружья, — «вы Джереми Пустослов за номером 3?» «Джереми Пустослов? Мне известен пророк Иеремия, а также почтенный богослов Джереми Тейлор. Но я не знаком с тем другим джентльменом по имени Джереми, о котором вы упомянули. Вы его доверенное лицо, не так ли?» «Прошу прощения, чье доверенное лицо? Я не считаю себя недостойным доверия, но не понимаю, о чем речь». «Вы один из них. Сегодня я почему-то встречаюсь с самыми необыкновенными метафизическими проказниками и плутами. Они как будто слетаются ко мне. Хотя тот травник, что вещевал меня, каким-то образом примиряет мой рассудок с пустозвонами, которые появились после него. Травник? Кто он такой?» «Он такой же, как вы. Говорю же, вы один из них». «Из кого?» Незнакомец придвинулся ближе, как бы собираясь выступить с обстоятельным разъяснением. Он откинул левую руку, держа черенок трубки наискосок, как школьную линейку. «У вас ошибочное мнение обо мне. Дабы развеять ваше заблуждение, я готов аргументированно объяснить». «Нет, не нужно. Хватит с меня аргументов. Сегодня уже достаточно наслушался их. Но хотя бы в качестве примера. Можете ли вы отрицать, и попробуйте это опровергнуть, что человек, ведущий уединенный образ жизни, особенно подвержен заблуждениям насчет незнакомцев?» «Да, я и впрямь это отрицаю». Поддавшись своему импульсивному темпераменту, миссуриц снова ухватился за наживку. «Я готов это опровергнуть в мгновение ока. Послушайте, вы...» «Ну-ну-ну, мой дорогой друг», — незнакомец выставил ладони перед собой, — «вы слишком напираете на меня. Что бы вы ни сказали, но, отвергая мое предложение развлечься в обществе, избегая любого общества, вы проявляете неблагодарную натуру, холодную и лишенную любви, в то время как приверженность обществу указывает теплую и дружелюбную, даже солнечную натуру». Охваченный пламенным возбуждением, которым он иногда предавался на свой угрюмый манер, миссуриец спустился в неприязненные иронические рассуждения о старых расфуфыренных глухарях, поглощенных мирской суетой, о подогреческих чревоугодниках, хромающих к очередному обжорству, о затянутых в корсеты кокетках, обжимающихся с лупоглазыми кавалерами во время вальса, и все ради безразличного светского общества, о тысячах людей, которые становятся банкротами ради показной роскоши и губят себя из-за отсутствия здоровой мужской компании, где нет зависти, соперничества и других низменных побуждений. «Ах, полно вам!» — неодобрительно махнув трубкой. «Ирония вообще несправедлива. Я не выношу ее. В иронии есть нечто сатанинское. Боже упаси меня от иронии и сатиры, ее сердечные подруги. Подходящая молитва для мошенника или праведного глупца», выразительно щелкнув затвором ружья. «Будем откровенны, признайте, что это незаслуженный упрек». «Нет, нет, вы не могли подразумевать это. В любом случае, я делаю скидку на ваш темперамент. О, если бы вы знали, насколько приятнее пыхать этой филантропической трубкой, чем возиться с вашим мизантропическим ружьем. Что касается ваших расфуфыренных глухарей, чревоугодников и кокеток в корсетах, то, несомненно, будучи таковыми, они имеют свои мелкие слабости, а у кого их нет. Однако никого из них нельзя упрекнуть в ужасном грехе отчуждения от общества. Я называю этот грех ужасным, поскольку он нередко предполагает еще более темные свойства. Угрызения совести. Угрызения совести отвращают людей друг от друга. Тогда каким образом Каин, ваш собрат по духу, после первого убийства пошел и построил первый город? И почему современный Каин больше всего страшится уединения? Дружище, вы слишком возбудились. Говорите, что хотите, но мне нравится находиться в обществе собратьев людей. Более того, их должно быть много. Карманник тоже любит находиться в плотной толпе. Эх, человече, никто не смешивается с толпой, кроме как ради своих корыстных целей. Для карманника множество людей — это множество кошельков. Ну, дорогой мой друг, как вам хватает совести говорить такое, когда природный закон гласит, что люди — такие же общественные существа, как овцы — стадные существа? Но я признаю, что, будучи общественным существом, каждый человек имеет свои цели. В силу этого предлагаю вам продолжить общение, и пусть вашей целью будет более доброжелательная философия. Пойдемте прогуляемся. Он снова дружелюбно предложил свою руку, но миссуриец снова отверг ее и, вскинув свое ружье энергичным жестом, воскликнул. «Теперь верховный констебль изловит и поразит всех мошенников в городах и крыс в зернохранилищах. А если на этом судне, которое временно является человеческим зернохранилищем, найдется гладкая, хитроумная и проказливая крыса, то крысолов пригвоздит ее к этому поручню». Благородный порыв. От таких слов и сердце бьется чаще. Для настоящего картежника почти нет разницы между трефами и бубнами. Вы подобны доброму вину, которое нужно лишь встряхнуть, чтобы вкус стал еще лучше. Давайте договоримся, что мы проследуем до Нового Орлеана, оттуда отправимся в Лондон. Я с моими друзьями поселюсь на Примроуз-Хилл, а вы остановитесь на Пьяцце, рядом с Ковент-Гарден. А поскольку вы не вполне разделяете мои взгляды, скажите мне, разве не юмор Диогена привел его к шутовской жизни в Пифоне на цветочном рынке в Афинах? Не лучше ли он поступил, чем тот неразумный афинянин, который превратил себя в угрюмое пугало, проживая в пещере? Лорд Тимон был неблагоразумным джентльменом. «Вашу руку!» — миссуриец обменялся рукопожатием. «Боже, благослови! Ну и крепкая ладонь. Итак, вы согласны, что отныне мы будем братьями?» «Настолько, насколько позволяет дружба между мизантропами», — с очередным крепким рукопожатием. «Я уже думал, что современные люди выродились до того, что утратили способность к мизантропии. Рад видеть, что в данном случае и под этой личиной мое заблуждение оказалось развеянным». Незнакомец изумленно воззрился на него. «Не удивляйтесь. Вы Диоген в другом обличии. Я бы сказал, что вы Диоген, который прикидывается космополитом». Незнакомец некоторое время молчал со скорбной миной на лице. Наконец он произнес страдальческим тоном. «Как тяжел жребий стряпчего, который в своем рвении совершить побольше уступок, оказывается на стороне того, которого он тщетно пытается убедить в своей правоте». Потом он вдруг оживился. «Для вас, для Исмаила, сомневающегося в чистоте моих намерений, я буду выступать послом человеческого рода, призванным удостоверить, что люди не будут таить обиду на вашу неприязнь к ним, но ищут примирения с вами. Хотя вы считаете меня не искренним посланником, но каким-то неслыханным шпионом». «Сэр», — менее почтительно добавил он, — «это заблуждение касательно одного человека должно показать вам, что вы можете заблуждаться насчет людей в целом. Бога ради», — положив руки ему на плечи, — «найдите в себе хоть каплю доверия. Поймите, как недоверие обманывает вас. Я Диоген? Я? Тот, кто вышел за пределы мизантропии и стал не просто человеконенавистником, но искателем людей. Лучше бы я окоченел и застыл». С этими словами филантроп ушел в менее приподнятом настроении, чем появился, оставив расстроенного мизантропа в одиночестве, которое тот считал столь благоразумным для себя.